Она смотрела на меня какое-то время, раздумывая. «Хотите чашку чая, Казуми?» «За теннисным кортом есть кафе». «Конечно. Британцы всегда хотят чаю, как и японцы». Мы пошли в сторону маленького кафе у теннисных кортов, двигаясь против потока спешащих офисных служащих. Когда мы заказали напитки, я представил себя в ее квартире на Примроуз-Хилл, увидел, как она снимает свои сапоги, а потом освобождается от юбки. И я видел это совершенно отчетливо, и мне казалось, что лучше этого нет ничего на свете. То старое ощущение, которое появлялось у меня всегда, когда что-то должно вот-вот начаться. «Как Пэт?» — спросила она. И я за это обожал ее. Я мог обожать каждого, кто проявит заботу о моем мальчике. «Думаю, хорошо», — ответил я. «Начал учиться в школе. Завел собаку. Ее зовут Бритни. Он приедет сюда на каникулы. Надеюсь, скоро. Мы должны это обговорить. А как вы? Нравится в Лондоне?» «Лучше, чем в Токио. Лучше, чем тогда, когда я была замужем». Я подумал о плакавшем парне в саду у дома Джины. Какая-то часть меня не хотела об этом слышать. Терпеть не могу, когда начинают вспоминать о прошлом. Это все портит. Но Казуми хотела, чтобы я ее выслушал, а я был слишком любопытен, чтобы прерывать ее. «Он фотограф, достаточно известный. По крайней мере, в Токио. Он знал многих европейских фотографов. Хорста, Роберта Дуана, Алана Брукинга, фотографов из Мангума. Вы знаете агентство «Мангум»? Он был великолепен. Я работала у него помощником. Моя первая работа после колледжа. Я, как это сказать, буквально божила его, боготворила его. Он очень меня хвалил. Потом мы поженились, и он изменился. Хотел, чтобы я сидела дома и завела ребенка». «Что за мужчина? Как он мог так поступить?» «Не хотел, чтобы я работала». Она отпила чай. «Как вы и Джина». Я не мог оставить это без ответа. «Совсем не как мы с Джиной. Она сама захотела остаться дома и воспитывать сына. По крайней мере, сначала». «Женатые мужчины», — произнесла она, как будто этим объяснялось все. Она встала, вынула маленький кошелечек от Прада. «Уберите деньги, я заплачу. Вы расплатитесь в следующий раз». «Нет», — сказала она, — «следующего раза не будет. Я перешлю вам фотографии Пэта по почте». Казуми направилась к выходу, а я смотрел ей вслед, пока она не смешалась с потоком офисных служащих. Девушка-азиатка в килте от Бербери. Я крикнул ей вслед. «Когда я вас снова увижу!» Не оборачиваясь, она подняла вверх левую руку. «Когда ваш палец излечится?» Я взглянул на свою руку. На безымянном пальце поблескивало золотое кольцо. Я чувствовал, что сегодня с ним что-то не так. Оно просто врезалось в кожу. Я был уверен, что у Джины глубоко внутри осталась еще ко мне слабость. «Ты чертов кретин!» — набросилась она на меня, когда я позвонил. «Идиотская твоя башка! Круглый дурак! Ты хоть имеешь представление, который здесь час? Уже за полночь. Пэт давным-давно спит. Ну ты и болван, Гарри. Я не с Пэтом хотел поговорить, а с тобой. Давай только быстро. Я уже собиралась чистить зубы и идти спать. Я хочу, чтобы Пэт приехал сюда. Примерно на неделю. Дней на 7, на Пасху. Как насчет пасхальных каникул?